Глава 24. Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, — думал Левин, вышедший от Щербатских и пешком направляясь к брату. И не гожусь я для других людей, гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение. И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого и не на что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный. И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек. Но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я вместо того, чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда. Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин. И потом, как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с Шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иванович. Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Ивановичем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения. И последнее дело, когда он уехал служить в западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине. Все это было ужасно гадко. Но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все и он сам смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом, а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом, но он всегда хотел быть хорошим. все выскажу ему. Все заставлю высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его. Решил сам с собою Левин, подъезжая в 11 часов к гостинице, указанной на адресе. «Наверху 12-й и 13-й», — ответил швейцар на вопрос Левина. «Дома?» «Должно дома». Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку, и слышался незнакомый Левину голос. Но Левин тотчас же узнал, что брат тут. Он услыхал его покашливание. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил: «Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело.